Итак, это самый заурядный кирпич, помещенный внутрь носка. А все вместе становится оружием. Да. И как же оно действует? Его надо раскрутить, а потом ударить. Иногда попадаешь себе по руке, но редко. И раз ударив, он, наверное, уничтожает целый город, догадался Коин. Ринсвинд посмотрел в золотистые глаза паренька и перевел взгляд на свой носок. Он снимал и надевал его по несколько раз в году в течение вот уже многих лет. На носке попадались заштопанные места, которые он со временем узнал и узнал. Некоторые из бывших дыр были окружены целыми семьями более мелких штопок. Существовал целый ряд определений, которые можно было бы присвоить этому носку, но разрушитель городов в их число не входило. «Не совсем», — признался Ринсвинд. «Он вроде как убивает людей, но здания остаются на месте». Его мозг функционировал со скоростью дрейфа континентов. Какая-то часть его сознания твердила ему, что он стоит перед чудесником, но это вступало в прямое противоречие с тем, что говорили другие части. Ринсвинд довольно много слышал о могуществе чудесника, о посохе чудесника, о коварстве чудесника и так далее. Вот только о возрасте чудесника никто не упоминал. Ринсвинд взглянул на посох и медленно спросил: «А эта штука что делает?» «Ты должен убить его», — вдруг произнес посох. Волшебники, которые начали было осторожно подниматься, снова бросились на пол. Голос шляпы был достаточно неприятным, но голос посоха был отвратительно металлическим и четким. Он не советовал, а просто констатировал то, каким должно стать будущее. Его нельзя было оставить без внимания. Коин двинул рукой и остановился. «Зачем?» «Ты должен повиноваться мне». «Тебе вовсе не обязательно это делать», — торопливо вмешался Ринсвинд. «Это всего лишь неодушевленная штуковина». «Не понимаю, почему я должен причинять ему вред», — пожал плечами Коин. «Он выглядит таким безобидным, словно рассерженный кролик». «Он бросает нам вызов». «Только не я», — возразил Ринсвинд, пряча руку с носком за спину и пытаясь не обращать внимания на позорное сравнение с мелким грызуном. «Почему я всегда должен делать то, что ты мне говоришь?» — допытывался Коин у посоха. «Я постоянно следую твоим приказам, но людям от этого только хуже». «Люди должны бояться тебя. Неужели ты так ничему и не научился?» «Но он такой смешной. У него есть носок», — упорствовал Коин. Вдруг он вскрикнул, и рука его странно дернулась. Волосы Ринсвинда встали дыбом. «Ты сделаешь то, что я тебе прикажу». «Нет». «Ты знаешь, что случается с мальчиками, которые плохо себя ведут». Послышался треск, и в воздухе запахло горелым мясом. Коин упал на колени. «Эй! Погоди-ка!» — начал Ринсвинд. Коин открыл глаза. Они по-прежнему были золотистыми, но в них мелькали карие искорки. Носок Ринсвинда описал широкую гудящую дугу и врезался в середину посоха, взорвавшись кирпичной пылью и клочьями обгоревшей шерсти. Посох выскочил из руки мальчика и, кувыркаясь в воздухе, полетел через площадку. Волшебники порскнули в стороны. Достигнув парапета, посох подпрыгнул и нырнул за край. Но вместо того, чтобы упасть, он выровнялся в воздухе, развернулся и понесся обратно, волоча за собой шлейф октариновых искр и гудя, как циркулярная пила. Ринсвинд толкнул ошарашенного мальчишку себе за спину, отшвырнул в сторону изуродованный носок и, сорвав шляпу, лихорадочно замахал ею, пытаясь защититься от мчащегося на него посоха.